Матерь Агни-йоги. Помощь оказывается в действии. Явите действие, и помощь оказана будет. Лишь под лежачий камень вода не течет. Снежный ком нарастает в движении, также и психическая энергия. Устремление, то есть движение в будущее, собирает кристаллы ее и наращивает силы. Если хотите дойти, устремитесь в действии.